Проблема решаемая. Уж чего-чего, а этого добра у нас навалом. Радостно, как показалось мне, пробормотал Удовиченко. Чем на самогонку добро переводить? Лучше вам помочь. А возить как? Затем к вам и едем. Есть у нас, Васильич, определенные круги. Полковник сделал жест, показывая, в каких высоких сферах вращаются эти самые круги, в которых родился один интересный проект. И какой же? Восстановить железную дорогу между севером и югом. А что, вполне себе. По Волге баржи гонять накладно, причем не столько по экономическим, сколько по политическим причинам. Там, считай, каждую сотню километров своя группировка контролирует. По земле вообще не вариант. Пока доедешь, яблоки в золотые, а то и в платиновые превратятся. Идея хорошая. Но есть ли экономическая целесообразность? Что мы вам предложить сможем? Вот для этого мне с вашим эконом-советом пообщаться и надо. Хотя, если честно, вы на одних ТНП лет 10 нашими фруктами объедаться до поноса сможете. Ты вот бритву старлею просто так дал. А за нее пару ведер яблок или груш можно легко на базаре в Ростове получить. Я искренне удивился, ведь одноразовый бритвенный станок, который я одолжил Малченко, от силы пару макаровских патронов стоит. А за ведро груш 5 рублей серебром можно легко выручить. И это, если не торговаться. Но быстро понял, что это та самая разница в условиях существования и региональные отличия. Население нашего региона, куда можно включить и столицу, и Питер, за время войны и последующие годы уменьшилось раз в 10-15. А склады со всяким барахлом остались. Да что склады? В каждой второй квартире в ванной комнате можно эти бритвы найти. До сих пор с ними ничего не случилось. Лезвие-то из нержавейки, да и в пластиковые блистеры они упакованы. Так что их и брали в качестве добычи только потому, что под руку попадались. А на юге, наоборот, население, несмотря на войну, растет, как растут и вышеупомянутые фрукты. А вот производством подобной мелочевки вряд ли кто заморачивался. Дела поважнее у них были. Максимум открыли производство старых безопасных лезвий. Но и тут у нас есть чем ответить. Завод, где делали лучшие с еще советских времен лезвия «Восход», располагавшийся на западе столицы, уцелел. Многое, конечно, пострадало, но при должной мотивации восстановить его не проблема. «Так что, есть чем нам меняться?» — продолжал между тем полковник. «Можно вдобавок вот таких дикарей, судя по жестикуляции, он имел в виду местных жителей-бредунов, к делу пристроить, так вообще не жизнь, а сказка получится». Спустя 15 минут мы присоединились к остальным, расслаблявшимся в гостиной, если так можно назвать, стояние с автоматом у окна. Как объяснил капитан Верстаков, буквально пару минут назад на связь вышли дежурные, оставленные с машинами, и сообщили, что вокруг началось какое-то непонятное шевеление. Гвоздь засек пару наблюдателей, одного в кустах и одного на крыше хризантемы, спокойно доложил он. Только у него ПНВ, а они глазками смотрят, так что через сетку хрен чего разглядят. Что делать будем? Поскольку я отвечал за встречу и проводку нашего каравана, то и мое слово в этом вопросе было последним и решающим. И полковник, несмотря на превосходство в звании, опыте и возрасте, нарушить субординацию не собирался. Вариантов несколько. Они просто наблюдают, а проблемы у нас начнутся потом, в дороге. Вариант 2. Местные просто взяли на контроль беспокойных гостей. И вариант 3. Нас попробуют обидеть прямо здесь. Капитан, декорацию. Получив требуемое, я вышел в эфир. Здесь заноза, гвоздю и доки. Доложите обстановку. Рации у наших гостей, в отличие от наших уоки-токи, были с шифрованием сигнала. Именно поэтому я и не стал вызывать у кого-то из моих. Если нас серьезно пасут, то могли и эфир контролировать. Здесь гвоздь. Два наблюдателя, один в кустах, дистанция 5-0. В кустах за забором. Серьезного оружия не вижу, есть бинокль. Второй на крыше противоположного корпуса. Дистанция. На секунду незнакомый мне гвоздь прервался. Очевидно, смотрел в дальномер. Тоже 5-0. Есть ли ствол? Не вижу. В кабаке еще гуляет. Слышу музыку и смех. Понял тебя, гвоздь. Дока, теперь ты. Здесь, Дока, откликнулся сидящий на чердаке снайпер. В кустах между нами и стоянкой два или три тела ошиваются. Сидят на земле, но не особо прячутся. Сниму их легко. Тут 80 метров максимум. Еще за сараем, что у нас на заднем дворе, что-то такое мелькало, но я не рассмотрел подробно. Там забор из досок. Но с двух сторон нас точно блокируют. Принял, спасибо, отбой. Я почесал макушку антенной рации. Доклад наблюдателей ситуацию совершенно не прояснил. Видимо, придется устроить маленькую провокацию. Сергей Сергеевич, кто из ваших ловчей всего бегает и прыгает? Это не ко мне, Илья. Вон, Петра спрашивай. И полковник перевел стрелки на капитана. Бубен, без колебаний ответил Верстаков, в любую дырку без мыла влезет. Ага. Петя, в бою не до политесов. У Доки ЛЦУ есть? Нет, в машине остался. То, что капитан отлично знает, с чем его люди вышли на задание, я нисколько не сомневался, как и то, что он не обидится на обращение по имени. Тогда поступим следующим образом. Вот, я достал из нагрудного кармана небольшой металлический цилиндрик. Это лазерная указка. Отнеси снайперюге, и пусть он по команде ею под кустовых подсветит, а мы на реакцию посмотрим. Коля же как раз стежком из дома выберется. Толково. Вот только светить я сам буду. Нечего Лешку снайпера палить, внес рад предложение капитан. Я снова взялся за рацию. Гвоздь, занозе. Здесь гвоздь, немедленно ответил дежурный. У вас есть мощный фонарь или фароискатель? Лучше два. Есть. Готовьтесь по команде подсветить наблюдателей. Понял. Через 2 минуты будем готовы. Полковник во всю эту мельтешню не лез, хоть и вооружился болгарским автоматом, и теперь сидел на полу, удобно облокотившись на диван. — Сергей Сергеевич, а что на полу-то? Не простудитесь? — подколол я его. — Подоконники тут низковаты. А лучше сопли в носу, чем свинец в мозге, — подтвердил он мою догадку.